Что означало это битье себя по груди по этому месту, и на что он тем хотел указать, это была пока еще тайна, которую не знал никто в мире, которую он не открыл тогда даже Алёше, но в тайне этой заключался для него более чем позор, заключались гибель и самоубийство. Он так уж решил, если не достанет тех 3000, чтобы уплатить Катерине Ивановне и тем снять с своей груди, с того места груди, позор, который он носил на ней и который так давил его совесть. Все это вполне объяснится читателю впоследствии, но теперь, после того, как исчезла последняя надежда его, этот столь сильный физический человек только что прошел несколько шагов от дому Хохлаковой, вдруг залился слезами, как малый ребенок. Он шел и в забытьи утирал кулаком слезы. Так вышел он на площадь и вдруг почувствовал, что наткнулся на что-то всем телом. Раздался пескливый вой какой-то старушонки, которую он чуть не опрокинул. «Господи, чуть не убил! Чего зря шагаешь, сорванец?» «Как? Это вы?» — вскричал Митя, разглядев в темноте старушонку. Это была та самая старая служанка, которая прислуживала Кузьме Самсонову и которую слишком заметил вчера Митя. «А вы сами кто таковы, батюшка?» Совсем другим голосом проговорила старушонка. «Не признать мне вас в темноте-то!» «Вы у Кузьмы Кузьмича живете, ему прислуживаете?» «Точно так, батюшка, сейчас только к Прохорычу сбегала. Да что это я вас все признать не могу?» «Скажите, матушка, Аграфена Александровна у вас теперь?» Вне себя от ожидания произнес Митя. «Давеча ее сам проводил». «Была, батюшка, приходила, посидела время и ушла». «Как? Ушла?» — вскричал Митя. «Когда ушла?» «Да в ту пору и ушла же, минутку только и побыла у нас. Кузьме Кузьмичу сказку одну рассказала, рассмешила его, да и убежала». «Врешь, проклятая!» — завопил Митя. «Ай!» — закричала старушонка, но Митя и след простыл. Он побежал, что было сил, в дом Морозовой. Это именно было то время, когда Грушенька укатила в мокрое. Прошло не более четверти часа после ее отъезда. Феня сидела со своей бабушкой, кухаркой Матрёной, в кухне, когда вдруг вбежал капитан. Увидав его, Феня закричала благим матом. «Кричишь?» — завопил Митя. «Где она?» Но, не дав ответить еще слова, обомлевший от страху Феня, он вдруг повалился ей в ноги. «Феня, ради Господа Христа нашего, скажи, где она?» «Батюшка, ничего не знаю, голубчик Дмитрий Федорович, ничего не знаю, хоть убейте, ничего не знаю!» Заклялась, забожилась Феня. «Сами вы давеча с ней пошли!» «Она назад пришла!» «Голубчик, не приходила, богом клянусь, не приходила!» «Врешь!» — вскричал Митя. «Уж по одному твоему испугу знаю, где она!» Он бросился вон. Испуганная Феня рада была, что дешево отделалась, но очень хорошо поняла, что ему было только некогда, а то бы ей, может, не сдобровать. Но, убегая, он все же удивил и Феню, и старуху Матрёну одной самой неожиданной выходкой. На столе стояла медная ступка, а в ней пестик, небольшой медный пестик, в четверть аршина всего длиною. Митя, выбегая, уже отворив одной рукой дверь, другой вдруг на лету выхватил пестик из ступки и сунул себе в боковой карман. С ним и был таков. «Ах, Господи! Он убить кого хочет!» — всплеснула руками Феня.